Для высшей знати выделена отдельная VIP-зона, огороженная, с охраной и напитками без очереди. Жены уже рассредоточились по периметру. Кто-то с восхищением следит за маневрами в небе, кто-то щелкает телефонами. Я ненадолго отлучаюсь, надо же отметиться у царя. Государь со свитой неспешно прогуливается вдоль рядов выставочных самолетов, разглядывая новинки и изредка кивая сопровождающим. Тут же и Красный Влад ведет беседу с каким-то министром. Хаем, даже не скажу с каким. Половину лиц не узнаю, будто царь опять успел перетасовать половину парламента. Сам царь заказывает мороженое, самое простое, в вафельном стаканчике. Берет его у бабушки с коляской-морозильником, которая неспешно катается по VIP-зоне в платке и фартуке. «Ваше Величество, кланяюсь я», подходя как раз в тот момент, когда царь забирает у бабульки сдачу с червонца. «Данила, а вот и ты», оборачивается государь с довольной улыбкой. «Возьми и ты рожок, а потом поговорим, есть пара тем». Глава 10. «Каждый год на авиарии берем только уважаемый», кивает царь, указав на бабульку. Он делает широкий жест, кивает министрам, мне, Владу. Бабушка приветливо протягивает порции всем подряд. Я улыбаюсь в ответ, беру вафлю, легонько облизываю. «Ну, как, Данила?» – интересуется государь, серьезно посмотрев на меня. «Очень даже недурно, ваше величество. Мороженка и правда объедение. Впрочем, я и не сомневался. Царь плохого и не посоветует. Уважаемая, как торговля идет?» Между тем интересуется государь у мороженщицы. «Вашими молитвами, ваше величество», – перекрещивается бабулька и, конечно, не упускает случая задобрить монарха. «Спасибо, что цены на молоко держите стабильными уже который год. Ну конечно, все как по нотам. Бабушка, явно непростая. Агент охранки, 100%. Признаки бывалого экспедитора, взгляд опытный. Это не торговка, это постановка. Журналисты уже суетятся, операторы нацелились. Картина для прессы. Царь, народ, традиции, мороженое. А мы рядом, в нужный момент, с нужным выражением лица. Я делаю вид, что наслаждаюсь. Хотя, если честно, мороженое действительно неплохое. В меру сладкое, без химии. «Ну что, Данила, золотой дракон будет сегодня?» — вдруг спрашивает царь, оборачиваясь ко мне. «Уже прилетел, доставлен, ваше величество», — отвечаю, взглянув на часы. «Сейчас должен выйти в небо. Вот как раз. И, да, почти по секундомеру. Сначала рев. Затем в небе, вслед за двумя улетевшими истребителями, всплывает знакомая гигантская фигура. Крылья расправлены, золотые чешуи блестят на солнце так, что весь стадион замирает. Желточешуйчатый делает круг над полем, а затем выпускает показательный огненный залп. Толпа ликует. Царь улыбается, одобрительно кивает. «Хорошо, очень даже хорошо. Какой же авиарий без такого знаменосца?» Я киваю молча. Мороженое в руке чуть подтаяло, капнуло в траву. «Надо доедать быстрее, а ем я всегда молча». Вообще, выставка получилась на удивление достойной. Все масштабно, с размахом. Техника действительно новейшая. Публика в восторге, аристократы, наши и иностранные, вовсю заключают сделки. Также и мои менеджеры, я знаю, не теряют времени зря, шныряют по территории выставки, заключают контракты с представителями дворянских военных компаний. Кто на поставку самолетов, кто на лизинг тяжелой техники, кто на обучение пилотов. Я дожидаюсь момента, когда царь уходит по другой аллее, видимо, в сторону павильона с дирижаблями, он их почему-то любит, и, вежливо попрощавшись, отлучаюсь. Протокол соблюден, я показался, золотой вот тоже. Пора найти своих жен. У них, как всегда, программа по ощущениям, где-то между пирожными и зрелищами. Все жены, а также мама-лакомки и котя разбрелись кто куда. Нахожу Светку, Настю и Гепару у самого ограждения. Стоят, задрав головы. Прямо над нами, русские витязи. Группа истребителей описывает в небе безумные виражи. Красиво. Даже я залипаю на пару секунд. Гепара выглядит пораженной. Руки за спиной, лицо сияет. «Как же здорово», — шепчет она, будто сама сейчас взлетит. Я подхожу ближе, встаю рядом. «Тебе нравятся самолеты?» «Ой, да, Данил Степанович». Она оборачивается, глаза горят. «Это потрясающе. Как красиво, прям до мурашек». Улыбаюсь. «Может, хочешь сдать налетные права?» Она удивляется искренне. «А можно? Почему нет? Что тебе мешает?» «У Антона Шереметьева, моего старого друга, есть в роду гражданская летная школа. Я поручусь, тебя туда зачислят. Это для гражданской лицензии». Для любителей, заинтересовалась моя избранница. Именно, лицензия частного пилота. Вау, Гепара вся светится. Это было бы просто великолепно. И тут вдруг появляется Мстиславский-младший. Чистенький, выглаженный, будто только что вылез из рекламы клубных костюмов. Загар с Южных островов еще не прошел. Кстати, Данил Степанович, можно вас на минутку? Конечно, Герман Борисович. Прошу прощения, вежливо кланяется. За мой прошлый флирт с вашей тещей, добавляет, не удержавшись от взгляда в сторону Насти в майке и шортиках. Она, конечно, выглядела уж слишком молода, всем бы такую тещу, но как бы то ни было, я признаю свою вину. В качестве извинения, продолжает он, позвольте пригласить вас в совместный полет. Полет, приподнимаю бровь. На чем? Через три группы я выхожу с демонстрацией. На своем самолете-амфибии, средний план, разработка нашего рода, называется «Мстя». Первый публичный выход. Хотел бы разделить эту честь с вами. Если согласитесь, покажу, на что способны наши машины. Я улыбаюсь. ХМ, интересное предложение. Полет в кабине новенькой «Мсти», да еще рядом с потенциальным врагом-романтиком, да это же идеальная потенциальная ловушка. Почему бы и не да, говорю я, чуть приподнимая бровь. Тогда скоро присоединюсь, Герман Борисович. Мстиславский кивает, все такой же вежливый. Восточная граница поля, там мой ангар, бросает и разворачивается, исчезая в толпе. Я еще стою, наблюдая за новыми виражами в небе, когда в голове раздается мысли речь от Светки. Ты серьезно, Даня? Чему-то удивляется блондинка. Думаешь, это хорошая идея? Этот же гад еще тот к маме Насти приставал. Ну, вообще мама у меня сама еще та вертихвосточка, вздыхает Настя, по-философски. Отбиваться от симпатичных юношей, это не ее стиль. Она бы и от Дани нашего. Я теряю нить разговора, да и честно говоря не сильно вслушиваюсь в разглагольствование жен. Вместо этого подключаюсь к ломтику, и сразу же перенаправляю его через теневой портал прямо в ангар Мстиславских. Маленький, пушистый разведчик выбрасывается в другое пространство, едва шорох портала затихает. Зрение и аудиопоток подгружается мгновенно. И вот я уже вижу ангар изнутри. Яркий свет, блестящий корпус амфибии «Мстя», механики что-то перекладывают, суетятся. Мстиславский-младший стоит рядом с бортом, оглядывается, понижает голос и подзывает техника поближе. Протягивает ему руку с каким-то жестом, почти между делом. «Парашют второго пилота убери», — говорит сын боярина, — «только тихо, и чтоб никому». Техник кивает, будто все нормально, и начинает разбирать катапультный модуль. Светка рядом вскидывает голову, чувствует, что я переключился, но я уже в потоке. Вижу все глазами ломтика. «Ага, вот это уже интересно», — говорю вслух, не отрываясь от визуала. «У меня только что убрали парашют. Ну как у меня?» Из предположительно моего кресла, все, кто рядом, замирают. Это как бы, нестандартная практика, осторожно уточняет Настя. Не, очень нестандартная, особенно когда пилот об этом не в курсе, отвечаю спокойно. А механик получил инструкцию никому не говорить. Значит, все-таки ловушка, теперь уже утвердительно произносит Светка. Я же говорила, а с тобой нельзя, Даня, я ухмыляюсь. Беременным точно нельзя. Ну вот, разочарованно вздыхает блондинка. Думаю, это будет веселый полет. И да, я все еще собираюсь лететь. Не вижу причин отказываться, раз так готовиться в полету со мной. Будь начеку. Если что, готовься к экстренному вылету. Небрежно бросаю по мысли речи Золотому, который лениво развалился неподалеку, отлетав свое и теперь греется на солнце. Хотя на самом деле, это излишняя страховка. Но желто-чешуйчатому полезно не расслабляться. Честно говоря, мне бояться особо нечего. Даже если этот самолет начнет разваливаться в воздухе или пойдет в штопор, я все равно выживу. У меня же портальный поводок, 3 километра. А такие самолеты выше 3000 метров не летают. В любой момент я смогу выдернуть себя из кабины и оказаться на земле. Вот почему никогда нельзя раскрывать все свои способности. Мстиславский-младший, даже если был бы умен, а это не так, то все равно остался бы пленником своих представлений. Он понятия не имеет о легионере-портальщике, и не догадывается, насколько глупо выглядит его ловушка с точки зрения того, кто умеет скакать в пространстве. Ко мне подходит молодой человек в летной форме. Герб Мстиславских на груди, лицо серьезное, короткий поклон. Самолет готов, ваше сиятельство Данила Степанович. Боярин Мстиславский ждет вас. Он просил напомнить о себе. Я киваю, разворачиваюсь к женам. Наслаждайтесь зрелищем, спокойно бросаю. Светка закатывает глаза, а остальные качают головами с улыбками. Жены-то уже привыкли к моим развлечениям. Следую за провожатым кенгуру. Просторное помещение, гулкое, с запахом топлива и свежей краски. И вот он, обтекаемый среднепланный моноплан. На боку, крупными буквами название. Мстя. Черно-серебристый окрас, герб мстиславских на носу и девиз под ним. Мементо ультимум, помни конец. Специально для меня намалевали, как-то слишком палевно, но пофиг. У трапа, сам Герман, улыбается и машет рукой. А вот и вы, садитесь, Данила Степанович, предлагает. Благодарю, Герман Борисович, отвечаю спокойно и поднимаюсь в кабину, как будто собираюсь на легкую прогулку, а не в возможную авиакатастрофу. Мы устраиваемся по местам, боярский сынок за штурвалом, я справа, на месте второго пилота. Проверил через ломтика внутрянку сиденья. Кресло так и осталось без парашюта, между прочим. Спасибо, Герман, за такую заботу. Двигатели запускаются. Гул, вибрации. Корпус дрожит, будто хочет взлететь раньше нас. Мстя плавно выкатывается на полосу. Мощный рывок, и мы отрываемся от земли. Самолет плавно набирает высоту. Под нами все превращается в миниатюру. Люди, муравьи, техника, игрушки, палатки и павильоны, аккуратные цветные крошки. Из колонок на стадионе звучит голос диктора. А сейчас в небе боярин Герман Борисович Мстиславский на самолете амфибии собственной разработки, Мстя, а также его гость, граф Данила Степанович Вещий Филинов. Я лениво скользнул взглядом по приборам. Мы уже перевалили за 1000 метров, замечаю я, глядя на приборы. Немноговато ли для виражей, Герман Борисович? Обычно и километра хватает с головой. В самый раз, резко отвечает Мстиславский-младший, разом потеряв всю вежливость, и в ту же секунду вскидывает руку. Из его ладони вырывается ветряное лезвие и с хрустом вонзается в приборную панель. Приборы взрываются искрами. Панель замыкает, трещит. Самолет подрагивает, и тут же резко уходит в пике. Нас бросает вниз. Ну все, прощай, гребаный телепат, орет боярский сынок, срываясь в истерику, хватаясь за рычаг катапульты. Сейчас ты нахрен разобьешься, а потом я трахну таки твою тещу и твоих сучек вдов. Ага, вот и настоящая суть, без шелка и манер. Что вы делаете? Паникую я, слегка повышая голос, но без настоящей тревоги. Почему вы опускаетесь до подобной гнусности? Да потому что ты задолбал, бастард. Плюется слюной Мстиславский-младший. В ящике только про тебя и говорят. Филинов приручил дракона. Филинов, герой ханьской кампании. Филинов то, Филинов все. Обычная зависть, надо же, как все просто. А еще у тебя жены красивые, вот, и ладно бы одна была только, но их много. Да лети уже, чмо, бросаю, хватая его за запястье, которое сжимает рычаг катапульты. И сам дергаю рычаг, он взвизгивает. Хлопок, и кресло с Мстиславским вылетает в небо, унося с собой крик и истерики. Падение продолжается, но в кабине наконец становится тихо. Наконец-то, бурчу себе под нос. Сейчас Мстиславского ждет небольшой сюрприз от ломтика. Оглядываюсь. Панель разбита. Все трещит и искрит. Мы падаем. Можно телепортироваться прямо сейчас. Просто дерни импульс, и я на земле, живой, даже прическа не испортится. Но самолет жалко. Новая же машинка. Панель можно заменить, фюзеляж крепкий. И главное, внизу, прямо подо мной, толпа, люди, зрители с семьями. Если Мстя рухнет, жертвы будут. Ни к чему это. Я закрываю глаза, включаю Воронова. Ну что ж, шепчу, крылья тьмы. Из обшивки начинают расползаться тени. Они пульсируют, оживают. Из боков вырастают два дополнительных крыла, темных, рельефных, как у гигантской летучей твари. Небо, Жуковский. Мстиславский Герман летел в кресле-катапульте, подброшенный вверх огненным вихрем и звоном распахнувшегося неба. Ветер хлестал по лицу, свистел в ушах. В голове крутилась только одна мысль. Зачем он это сделал? Зачем Вещий Филинов дернул рычаг за него? Разве не должен был умолять, уговаривать, просить о пощаде, хвататься за штурвал, в панике размахивать руками? А Филинов, нет, хладнокровный, молчаливый, он смотрел прямо, как будто перед ним был не боярский сын, а мешок с навозом. Он должен был бояться, он же погибнет там, в штопоре, он точно разобьется, без парашюта ему хана. Телепат без доспеха, пусть даже грандмастер, просто тело, подчиненное гравитации. Даже если Филинов активирует доспех, энергии падения с такой высоты хватит, чтобы разнести броню, как скорлупу. Падение с такой высоты подобно ракетному удару или взрыву. Герман усмехнулся. Как бы то ни было, Филинов повелся, как идиот. Но сквозь вой воздуха вдруг пришло ощущение чего-то странного. Герман опустил взгляд на обшивку кресла. Где должны быть петли? Где должен был быть парашют? Их не было. Че что? Он резко дернулся. Ладони судорожно шарит по бокам, ищут ручку активации. Нажимает запасной сброс. Ничего. Рычаг не работает. Система мертва. Пусто. Герман закричал. А-а-а-а-а-а. Герман Мстиславский-младший начал осознавать, что, пожалуй, слегка переоценил свои силы и выбрал не того противника, с кем стоило играть в подставы. Одной тьмы мало, думаю, глядя на панель, все еще искрящуюся после удара. Крылья – это каркас, но без тяги, просто черные паруса на мертвом корпусе. Закрываю глаза на долю секунды, выдыхаю и призываю воздушника. Легионер приступает к работе. Воздух наполняет крылья изнутри. Напористый поток, выстроенный под мою волю. Крылья наливаются силой, изгибаются, дрожат, не от слабости, от давления. Как парус, который рвется вперед. Падение замедляется. Еще не полет, но уже не смертельное пикирование. Я веду поток, направляю, ловлю вектор и начинаю разворачивать мстю. Медленно, но упорно. Киль слушается. Мы уходим с курса, срезая угол, скользим по воздуху к лесу. Туда, где нет людей. Хорошо. Теперь, посадка. Оцениваю ландшафт. Вижу зеленый пояс за ареной, небольшой лес, чуть в стороне от толпы. Подходит. Только вот просто упасть туда, не вариант. Жестко. Металл не выдержит. А мне не хочется жестко приземляться. Включаю друида. Поднимаю в себе технику природы и тяну за ниточки, что скрыты в земле и соках. Деревья шевелятся. Ветки ползут навстречу друг другу, как щупальца. Они сплетаются, изгибаются, образуя гигантскую зеленую пружину, живую сеть и подушку одновременное. Мстя ныряет в рощу, прямо на ковер из листвы и веток. Глухой шорох, ни удар, ни скрежет. Скольжение. Ветки прогибаются, обхватывают корпус, гасят импульс, снижают скорость. Кабина вздрагивает, но держится. Крылья дрожат. Мы скользим чуть выше земли. И, наконец, мягкий шлепок по траве. Приземление. Не идеальное, но вполне годное, по сравнению с тем, что могло бы быть, почти шелковое. Я выдыхаю, все, можно выходить. Вскоре снаружи уже грохочет, топот, крики, щелчки камер. Несется толпа зрителей и журналистов. Когда люди подбегают к открытой кабине, то замирают, моноплан пустой. Где мой племянник? Голос Мстиславского Игоря Семеновича прорезает шум толпы. Он поднимается по склону, напряженный, глаза сверлит стекло кабины. Куда делся Герман? Я выхожу из тени мсти, дым все еще стелится от двигателя, кабина искрит остаточным напряжением. Герман Борисович решил выйти пораньше, спокойно бросаю. Люди переглядываются. Мстиславский старший подходит ближе, хмурится. Что вы несете, граф? Рычит он, почти зарываясь лбом мне в плечо. Просто он ниже меня ростом. Я останавливаюсь, смотрю прямо в глаза. Что я несу? Повторяю. Посмотрите сами. И я открываю ему мысли поток, не взлом, не обход щитов, а банальная передача по мысли речи. Одним резким импульсом вливаю в его сознание воспоминания. Он может отказаться от приема, но, конечно, этого не делает. Герман швыряет в панель воздушное лезвие, а дальше – крики, визг, истерика, проклятия и грязные угрозы в адрес моих жен и тещи, рывок рычага катапульты. Все, как было, как видели мои глаза. Мстиславский старший замирает и бледнеет. Я даже вижу, как у него перехватывает дыхание, грудь делает странное движение, будто он забыл, как дышать. Наш рот ни при чем, выдавливает он. Это была его личная инициатива. Очень надеюсь, говорю, перебивая его ровным, холодным тоном. Потому что раньше, за такие вещи, вычищали целые рода, без разбирательств, со всеми ветвями. Отхожу в сторону, глядя на дымящийся самолет. Обшивка вспыхивает отблесками солнца, крылья подрагивают от остаточного напряжения. Кстати, добавляю, машина отличная. Думаю, мне понадобится десяток таких. Мстиславский старший опускает глаза. Плечи поникли, голос стал тусклым. В качестве компенсации, конечно, мы подарим. Я поворачиваюсь к нему, едва заметно усмехаюсь. Прекрасно. В ближайшее время жду Бориса Семеновича в гости,

Кеша шипит, раскрывает свои обглоданные крылья, взлетает, на всину сверху. Ну-ну.